Глава 18. Следующие недели были не самыми простыми. Новоиспеченные ротные понемногу начали жалеть о таком стремительном карьерном взлете. Да, по сравнению с мирным временем, от них требовали чуть ли не на порядке меньше документов, но и реальной работы от этого меньше не становилось. Танкистам было немного попроще. Они усиленно нарабатывали часы вождения и практиковались в дневных и ночных стрельбах. Пока что на Т-72, ожидая, пока прибудут Т-80 и Т-90. Но и про Т-55 не забывали, потому как идея применить в бою огнеметные танки начала принимать уже некоторую форму одержимости. Благо, что освоение новой техники для большинства было не в новинку. Роту укомплектовали исключительно землянами, выдернутыми из танкового батальона бригады. За что на Вяземского косо смотрели бы танковые комбаты и его ротные, если бы могли это сделать. Но, к счастью майора, они не могли. Потому как Сергей был фактически невыездным и все время проводил на Светлояре, а танковый батальон как стоял по ту сторону врат, так там и остался. Ну, за исключением одной роты, которую в основном и ограбили для пополнения разведчиков. Благо, что ограбление было не сильно злостным. Ковалю требовались экипажи всего для 10 танков. Дюжина человек для 4 Т-72, огневого взвода и командирского, еще дюжина для 3 ТО-55 огнеметного взвода и еще 9 человек для предполагаемого взвода БМПТ. Самих боевых машин поддержки танков еще не было, но в целом там ничего нового или радикально незнакомого не предполагалось. В управлении обслуживание походит на Т-72, вооружением похоже на БМП. У Айвазова ситуация была посложнее. Ему требовалось формировать и обучить штурмовую роту. Скрипя сердце, Вяземский старался направлять к нему самых крепких бойцов, пусть даже и в ущерб другим ротам. Причем дефицит кадров все равно был, даже несмотря на более чем 1500 фейри, прибившихся на свет славы Шаре Вяземской. Если на обычных стрелков, опытных воинов, еще получалось быстро переучивать, то вот со штурмовиками дело двигалось медленно. Как ни парадоксально, но сказывался большой боевой опыт сильванов. Однако этот опыт был совершенно другого рода, не тот, что требовался. Работа двойками и тройками, штурм зданий, зачистка окопов и помещений, много бросков гранат, стрельба на подавление и так далее. Старлей вздыхал, продолжая работать, но дело переучивания двигалось все равно медленно, хотя фейри искренне старались. Вдвойне обидно было, что кадры Айвазову и правда достались просто феноменальные. Даже в тяжелой броне и увешанной боеприпасами сильваны ни капли не теряли в скорости, а в выносливости им вообще не было равных. Экспериментально было установлено, что они могли целый день кряду выполнять приемы захвата и обороны траншеи и зданий, хотя под конец уставали даже двужильные эльфы. Однако в один из дней Юрию привалило очередное пополнение, с которым вообще было непонятно. То ли Старлею выдали шикарнейший презент, то ли мощнейшую головную боль. Айвазов посмотрел на бумаги, посмотрел на стоящих перед ним бойцов, потом снова на бумаги, потом снова на бойцов. «Харг, сын Крарга из рода каменных шкур», наконец произнес Юрий. «Харг!» Кивнул один из бойцов пополнения. «Нарг, сын Крарга из рода каменных шкур». «Нарг!» Кивнул второй. Старлей снова посмотрел на эту парочку. Очень внушительную парочку, нужно сказать. Даже над двухметровым Айвазовым они возвышались на добрых полметра, да и в плечах были шире раза в полтора. Настоящие великаны. Ну или титаны, если говорить точнее. Причем по меркам своего народа они были вполне средних габаритов, встречались товарищей поменьше и побольше. А так, ничего особенного в принципе. Рост в 2,5 метра, комплекция борца или штангиста, толстенная шея, длинные мощные ручища до колен толщиной с ногу нормального человека и с кулаками размером с человеческую голову. Морды звероватые, с низким скошенным лбом, мощными надбровными дугами и квадратными челюстями. «Значит, решили служить в российской армии?» — спросил Старлей про формы ради. «Харк решила? Хорошо так», — степенно произнес первый титан. Контракты с империей плохо кончатся. Плен совсем плохо. Федерация сильнее стал быть, и плен не плен стать. Не каторга, а помощь маги. Достойно. Платить честно, хорошо платить. Предлагай служить. Второй титан согласно кивнул. Согласно документам, великаны были из числа тех, кто участвовал в нападении на Владимирск. А еще им повезло при этом остаться в живых. Когда имперцев возвращали обратно, титанов договорились оставить. Формально они были не полноправными легионерами, а вольно-наемными бойцами. Так что с ними просто досрочно прекратили контракт. А вот в России они пришлись ко двору. Как-то так получилось, что в плен живыми попали исключительно люди и вот несколько титанов. Причем, если людей изучили довольно быстро и не обнаружили ничего особо интересного, то вот великанов изучали пристально. Homo sapiensом великаны в 2,5 метра ростом и под 3 сотни килограмм массой отношения явно имели слабое. Все черты их строения говорили о том, что они скорее ближе к каким-нибудь вымершим гигантопитекам. Однако по расспросам, которые, правда, местами походили на сборки баек разной степени достоверности, у титанов и людей порой рождались вполне жизнеспособные полукровки. Да и после изучения оказалось, что огры, как их начали называть за глаза, хоть и порядочные тугодумы, но обладают неплохим интеллектом. А что дикие такие, так потому что до сих пор в основном по лесам да тундростепи бродят, и варварами считаются даже по меркам многих северян. Остальные, отпущенные на волю титаны, разбрелись кто куда, кто к родичам, кто еще куда, а вот эта пара братьев таки поддалась на уговоры и решила, как говорится, вступить в ряды доблестные и легендарные. А уговаривали их знатно, конечно. Еще бы, такие кадры. Одного быка на них можно навьючить столько, сколько трое обычных солдат не утащат. С крупнокалиберного пулемета с рук стрелять могут, доказано экспериментально. А если забронировать, то получится не стрелки и не штурмовики, а натурально легкая бронетехника. «Парни, вы вроде сообразительные, так что скажу напрямик», — произнес Айвазов. «Тренироваться придется много, а работа предстоит рискованная, скорее всего». «Мы понимать», — прогудел Харк. «Воинам быть всегда риск. Что ж поделать, зато платить хорошо. Даже если погибать, клану богато быть. Обещать родичи на службу взять. Учить, коли не дурень. Хорошо это, важным можно стать. Империя хорошо, федерация хорошо. Не голодать, работа есть». Нарк согласно кивнул. В общем, пара титанов Старлею понравились. Пусть и слегка тормознутые, но вполне адекватные. Юрий вскоре разве что пожалел, что огров у него всего двое, а не трое. Аккурат по одному на каждый взвод получилось бы. В качестве той самой легкой бронетехники. К ним и экспериментальное оружие вскоре привезли. Переделанные в ручной вариант крупнокалиберные корды с укороченными стволами. В руках титанов они смотрелись несерьезнее автоматов, а при стрельбе давали такой выхлоп, будто бы были огнеметами, а не пулеметами. Остальных штурмовиков тоже не обделили. Выдали новые комплекты бронекостюмов с повышенной площадью защиты, включавших не только бронежилеты, но и усиленные воротники, пояса, наплечники, наручи, набедренники, напашники и поножи. Сэкономить получилось на плитах. Их поставили классом пониже, нежели в общевойсковых ратниках. Даже второй-третий класс в условиях Светлояра был вполне достаточен, а четвертый уже избыточен. Что уж говорить о пятом и шестом классах защиты. Даже упрощенные экзоскелеты в комплекте шли. Опорная стойка переносила вес жилета на пояс, а он, в свою очередь, опирался на ортезы. Конструкция получилась несколько громоздкой, но, как ни странно, в них оказалось возможным и бегать, и прыгать. Правда, были вопросы к надежности конструкции. Некоторые острословы даже заранее предложили, в случае чего, менять поврежденные гидроприводы на газлифты от кроватей. Также выдали ранцевые системы питания для пулеметчиков, новейшие штурмовые автоматы калибра 12,7 мм, револьверные гранатометы и автоматические дробовики с барабанными магазинами. Теперь только оставалось натаскивать личный состав, не жалея криков, патронов и гранат. У двухлинейных разведрот ситуация была чуть легче. Тимиргалиев и Шеридар потихоньку сколачивали подразделения, тренировали тактику и огневую подготовку, а Сильвана заодно училась командовать ротой по стандартам ВСРФ. В принципе, для эльфийки на пятом десятке лет схватывала она на удивление неплохо. Вероятно, сказывался общий наказ Шари, исполненный в духе «учиться военному делу Инвириде надлежащим образом». Впрочем, Сильваны вообще очень старались, хотя многим явно было непросто переучиваться. Десятки лет учиться биться копьем, мечом и луком, а затем за пару месяцев освоить автомат и прочие смертоубийственные орудия начала 21 века — это даже звучит тяжко. Но фейри старались и не роптали. Подвести доблестную Шари для них сейчас было бы еще тяжелее. Но у Шари и своих забот хватало. Она сейчас постигала мудреную для нее науку командования взводом. Хотя нет. Мудрено — это было учиться обращаться с оружием и техникой Инвириде. А сейчас был вообще полный мрак, тлен и безысходность. Девушка с тоской посмотрела на кучу разных бумаг перед собой. Ее, конечно, жалели и на полную катушку бюрократическую машину мучений не врубали, но даже самый минимум вызывал у Сильваны почти что отчаяние. Незнакомый язык, незнакомые обороты и правила. И это даже с учетом некоторого опыта командования отделением. Но, как оказалось, это даже и близко не стояло с работой взводника. И у отца не спросить особо. Не будешь же по каждому поводу бегать из своей казармы, вставшей штабный модуль командира батальона. В дверь канцелярии постучались. «Да, войдите», — тоскливо произнесла Шари. «Сира, Андрей Вяземский прибыл для службы». С ироничной улыбкой отрекомендовался вошедший, одетый в форму российской армии. Тоску и апатию Сильваны как рукой сняла. Она пристально уставилась на незваного гостя. «Ты...» прохладно произнесла девушка. Смугловатая кожа, коротко остриженные с последней встречи серебристые волосы, голубые глаза, ну и, разумеется, острые эльфийские уши. «И как давно ты стал Андреем Вяземским, Асирея Верскотагарра?» «Пожалуй, с того момента, как мне выдали новые документы и подарили это чудное украшение», иронично ответил темный, постучав пальцем по массивному металлическому ожерелью у себя на шее. Пожалуй, даже не ожерелье, а натуральный ошейник. «Демонстрацию провели?» — спросила Шари. «Ну, разумеется. А как же иначе? Нам показали, как этот чудесный артефакт способен перебить взрывом балку из армированного бетона. И как на него бесполезно воздействовать чарами. Занятная вещица». Про взрывчатые ошейники для темных перебежчиков Сильвана знала. Свернутая в кольцо и натуральным образом заваренная металлическая трубка, а внутри взрывчатка и хитрое колдовство людей в зеленом. Экспериментальная разработка. На творимую вокруг магию оно не реагировало, но стоило попытаться отключить или снять ошейник, то... бум! А шея, что человека, что феери, куда хрупче балки из армированного бетона. При этом надевать или нет эту штуку было делом добровольным. Однако, как с усмешкой сказал отец, колхоз — дело добровольное, хочешь — вступай, не хочешь — расстреляем. О чем конкретно было это иносказание, Шари сказать затруднялось. Но общий смысл поняла — отказаться от этой меры осторожности означало вызвать подозрение. Так что темным волей-неволей приходилось соглашаться надевать ошейники со взрывчаткой на себя. Про то, что в ее взвод направят одного из перебежчиков, девушка знала. Сама же одобрила идею раскидать потенциально неблагонадежных союзников по разным взводам и, соответственно, согласилась, что и в ее подразделении будет такой. Разве что Шари не знала, кто именно это окажется. «Итак...» Сильвана переплела пальцы и оперлась руками на стол. «Значит, решил сражаться на нашей стороне?» «Хорошо. Но помни... я буду за тобой приглядывать». «О, я на это очень рассчитываю», — улыбнулся Асирем. «Внимание, это я люблю». «Не самая хорошая черта для разведчика», — усмехнулась Шари. «Кстати, как там твоя сестра?» «На удивление, очень неплохо. Мне разрешили навестить ее в лазарете. Для той, кого не так давно проткнули мечом насквозь, она выглядит возмутительно здоровой и обладает просто зверским аппетитом». Очень ждет, когда сможет поправиться и тоже вступить в армию людей в зеленом». «Как много энтузиазма!» — скептическим тоном произнесла Сильвана. «А что поделать?» — развел руками Асере. «Если упорствовать, то нас даже не убьют. Твои... ну, то есть наши командиры все доходчиво объяснили. Кто будет сотрудничать, сможет заслужить прощение и полные права союзника. Кто не будет, станет на долгие-долгие годы заключенным. Вот и сотрудничаю». «Ты выдал расположение Агахе. Но знай, пойдешь с нами. Если что не так, твоя голова с плеч». «Договорились», — усмехнулся Темный. «Но я рассчитываю, что все пройдет без... как там говорят у Инвериди? Без сучка, без задоринки». «А ты неплохо выучил язык, я смотрю». «Стараюсь». «И откуда такая уверенность, скажи мне?» «В охране Агахе есть бойцы из моего клана». «И? С чего ты решил, что они тебе подчинятся?» «Ну, как бы это сказать? Пусть я и не являюсь главой Катагарра, что называется, де юре, де-факто, кланом уже давно управляю я», — объяснила Сера. «Мой отец несколько лет как прикован к постели. Неудачный исход одной из миссий». «Даже так?» Шари откинулась в кресле и слегка задумалась. «И каков же твой авторитет в клане?» «Абсолютный. Скажу сложить оружие — сложат. Скажу умереть — умрут. Скажу восхвалять императора людей трижды в день — будут делать это со всей искренностью». «Довольно самоуверенное заявление». «Всего лишь трезвый взгляд на вещи. Катагарра — один из немногих кланов с сильной властью главы. Внутренние интриги у нас не в чести. Вероятно, именно поэтому мы считаемся одним из самых сильных кланов на северо-востоке Пацифиды. Сейчас, возможно, даже самым сильным, учитывая, какие потери понесли темные за последние месяцы». «Если я чего и знаю о темных, так это то, что они не любят выскочек». «Это так», — подтвердила Сире. «Поэтому наше влияние в конклаве невелико. Но зато к нашему мнению прислушиваются члены радикально настроенных кланов». «Напомню, что ваш клан прекратит существование», — сказала Шари. «Это не столь важно», — отмахнулся Темный. «Жизни моих сородичей важнее. Если таким образом их шансы на выживание будут велики, то пускай. Если разделяешь ценности сильного, то присоединиться к нему не зазорно». «А что же у вас за ценности?» «Мы воины», — пожал плечами Асере. «Не мясники. Убивать или пытать безоружных — скучно. Охотники охотятся на опасную дичь, а не на домашних коров. Все-таки мы ведем свой род от лесных феерий, некогда примкнувших к ночной империи, а не от старой аристократии древних городов-государств». «Складно рассказываешь», — усмехнулась Сильвана. «Вы прям такие честные, даже благородные. Удивительно, как вы умудрились выжить с такими убеждениями среди своих собратьев». «Именно поэтому и выжили, что не считали резню врага самоцелью, как некоторые. Война подразумевает рациональный и эффективный подход. Если нужно кого-то убить, убей. Но убийство ради самих убийств — это глупость. Тактика устрашения против империи не работает. Она не запугивает, а лишь озлобляет. Убьешь полководца или вырежешь гарнизон, за тобой будут охотиться. Вырежешь несколько деревень, за тобой будут охотиться в 10 раз сильнее. Смею заметить, именно на таком погорело немало даже опытных боевиков. Тем более бездумная резня — это фирменный почерк темных. Отсутствие резни могут списать на происки других врагов, против которых не станут бросать все силы, чтобы отомстить». «И насколько велика эта ваша фракция радикалов?» — спросила Шари. «Немаленькая. Учти, моя дорогая госпожа, многие просто не решаются высказывать такое мнение вслух, дабы не навлечь гнев конклава. Не хватает только повода или, если хочешь, символа, чтобы раскол стал сильнее». «И ты считаешь, что Инвириди — это повод? Или, если хочешь, символ?» «Нет», — улыбнулся Асере. «Символ — это ты! Сильная и храбрая феерия, которая против темных и не со светлыми. за такой будут готовы пойти. Хотя о чем это я? Уже идут. И это меня, честно говоря, даже восхищает. Против темных и не со светлыми. Зато на службе людей в зеленом. Все кому-то служат, — пожал плечами падший. Кто-то — Ариапагу Эльвингарда, кто-то — Конклаву Ночной Империи. Отчего же не выбрать сторону, которая даже посильнее Нового Рима будет? Это просто-напросто разумно. Тем более, что, насколько я понял, в Федерации нет других фейри. Когда-то темные упустили свой шанс. А теперь вот появилась возможность сделать свой Эльвингард при другой империи. Но от темных это требует изменить своим принципам. «Принципы!» — поморщился Асере. «Все меняется. И темные тоже не всегда были кровожадными извергами, тысячами режущие рабов на вершинах пирамид. Не хочу никого оправдывать, но когда-то старые кланы темных были обычными варварами, не более жестокими, чем обычные варвары. Но одна древняя человеческая цивилизация решила, что если резать фейри, то можно открыть секрет их долголетия. К чему это привело? Насилие породило только насилие. Будущие темные сокрушили государство людей и заодно переняли их кровавые ритуалы. Так что, может, наоборот, пришло время, так сказать, вернуться к корням. Стать, быть может, и воинственным племенем, но без насилия ради насилия. «Вовремя предать — значит предвидеть», — усмехнулась Шари. «А ты, похоже, видишь себя не меньше, чем Цириалисом Великим, что заключил союз с имперцами и гномами». «Ну, перспектива неплохая, мне нравится. Правда, у меня нет дочери, которую можно было бы выдать за римского императора. Видимо, придется выдать сестру за... Кто там главный федерации? Консул? Хотя Ксира меня за такую идею убьет. Если такое сразу предложить, придется уговаривать». «А при чем тут брак?» — нахмурилась Сильвана. «Ну?» — развел руками Асере. «Столько веков прошло, а политический брак как был эффективной штукой, так и остался. Уж на что у темных постоянные внутренние интриги и заговоры, но против родичей стараются не выступать». «Хм», — задумалась Шари.